Глава 21. Луч энергии выстрелил из меча игрушечного воина и ударил в массивное тело пули. «Что за херня?» — заскрипел зубами Громила, рухнув на пол, дергаясь словно от ударов током. И это мне что-то напомнило. Ведь астральный грач точно такие же искры запустил в воина. Что же такое сделал пернатый с игрушкой? Меня воин не трогал, и понятно почему. Я вспомнил о режиме свой-чужой, который выставлял недавно. А вот пули досталось. «Сейчас, подожди!» Я подскочил к воину, вскинувшему меч, нащупал позади игрушки тумблер и щелкнул им. Луч исчез, искры мелькнули пару раз и померкли, а глаза стража потухли, будто еще секунду назад не горели, словно чертовы раскаленные угли. «Какая сука!» Пуля вскочил на ноги, кинулся к окну, затем ошалело заметался взглядом по комнате уже с пистолетом в руке. «Подожди, я тебе сейчас все объясню». Выставил я ладони вперед, стремясь успокоить Громилу. Не хватало еще, чтобы палить начал сгоряча. «Леха, это ты сделал? Что это была за хрень?» Продолжал бродить по комнате пуля, затем остановился напротив воина. «Твою ж мать, ну точно, я что-то заметил. Но ведь это же бред какой-то». «Может и бред, но игрушка оказалась совсем непростой», — хмыкнул я. «Но как он упал? Как упал? А ты видел? Все получилось! Ха-ха!» — веселился пернатый. «Верни все, как было, юморист ты неощипанный», — потребовал я. «Подожди, я, значит, тебе сделал такой подгон, а ты даже не оценил?» — погрустнел Карыч. «Вот так, значит?» «Предупреждать надо о таких подгонах. Верни, как было», — настойчиво добавил я. «Увы, не получится. Я даже не знал, выйдет ли этот фокус. А ты хочешь, чтобы я забрал искры? Я не знаю, как забрать их, честно тебе говорю», — пробормотал пернатый. «И как ты это сделал, ты тоже не знаешь?» — спросил я. «Сам не пойму, это ведь просто эксперимент», — признался Карыч. Пуля в это время уже взял в руки воина, покрутил перед глазами. «Вот это игрушка!» — оскалился здоровяк. «Я поначалу вообще ничего не понял. А вообще да, видел луч. Он же выскочил из вот этого меча». Пуля удивленно уставился на меня. «Да, я тоже видел луч», — кивнул я. «Даже и не думал, что эта игрушка на такое способна». «Мать твою!» — пробормотал пуля. «Что за режим ты на ней выставил?» «Свой-чужой», — пожал я плечами. Настя застыла на входе. Она вытирала мокрые руки о полотенце, посматривая на нас растерянным взглядом. И через минуту на пороге появился и Захарыч. «Какого черта гремит? Что упало?» — бросил он в нашу сторону напряженный взгляд. «Я упал, Егор Захарыч!» — хохотнул пуля. «Не сочиняй!» — отмахнулся от него пожилой лекарь. «Ты сам кого угодно уронишь. Я серьезно спрашиваю? Вы ведь так соседей всех на уши поднимете». «Настя, подойди. Егор Захарович, раз вы тут, тоже прошу поближе», — позвал я лекаря. «Нужны ваши отпечатки». «С какого перепугу, Алексей? Ты что, следак, чтобы я тебе еще отпечатки оставлял?» — ощерился Захарыч. Лишь после того, как пуля красочно, добавляя витиевато-матерные обороты, объяснил, что произошло на самом деле, ассистентка и пожилой лекарь согласились. Наступила череда вопросов, на которые никто не мог дать ответы. Даже главный зачинщик сидел в астрале и растерянно хихикал. Ну да, натворил делов, а теперь умыл руки. Точнее, перья. Но ведь с другой стороны, Карычи помог нам, сделал своего рода апгрейд гаджета, превращая его в офигенную охранную систему. «Я все же предлагаю оставить свои отпечатки», — подбодрил я остальных, переводя игрушечного воина в тональный режим и заставляя выскочить сбоку фигурки лоток с углублением. «С таким стражем и сигнализации никакой не надо». «Верно говорит», — хохотнул пуля. «Долбанул он меня конкретно. Я даже шевельнуться не мог». «Сомнительно», — оглядел его Захарыч. «Но допустим. Странно, что такая побрякушка способна на такое. Где, говоришь, ты его покупал? Случайно не у барыг каких-нибудь?» Пристально взглянул на меня лекарь. «Они и не такое могут накрутить». «Да в супермаркете взял», — хмыкнул я в ответ. «Не помню цену». «Такие там по червонцу продаются», — помог мне пуля. «Точно, 10 рублей», — улыбнулся я. «Странно», — Захарыч всмотрелся в воина, провел по заросшему подбородку рукой. «Может, контрафакт? Ну да ладно». Он прислонил палец к углублению на выглядывающем из воина лотке. Оно вспыхнуло зеленым, что означало «информация принята». Затем следом за лекарем то же самое повторил пуля. Потом и Настя опасливо подошла и приложила палец. «Ну вот и все», — оглядел я напрягшуюся компанию. «Проверяем?» «Смотри, малой, еще один такой выкидон, я сломаю эту чертову игрушку вот этими руками», — предупредил пуля, сжимая массивные кулаки. «Обещаю», — объяснил здоровяк доходчиво, не сомневаясь, что так и будет. Вот только как он это сделает под воздействием луча? Я вновь врубил тумблер охранного режима, и страж не отреагировал. Меч он не поднял, ничего не крикнул, да и глаза его лишь слегка поблескивали, сообщая, что он на страже, и любого в бараний рог согнет. Вот только все, кто в этой комнате, для него стали своими. Единственное, что следует сейчас сделать, увеличить дальность действия. Где-то сзади был ролик, я ведь помню, что уже подкручивал его. «Так, все под контролем», — предупредил я и слегка подкрутил ролик. Воин подсветил сектор охраняемого пространства ярким светом из правого глаза. «Да чтоб тебя!» — пуля машинально дернулся в сторону и вновь схватился за кобуру. «Все, охранная зона выставлена», — довольно подытожил я. «Ну вот, как раз наш стражник смотрит в сторону входной двери и достает до порога. Если кто и сунется, даже шага не сможет сделать вглубь квартиры». «Ну что, приглашаю ужинать», — улыбнулась Настя, удаляясь на кухню. Мы помыли руки и расселись за столом. А на нем чего только не было. Макароны с сыром и кусочками сосисок. Картофель фри, явно приготовленный на быстрой плите. А еще нарезанные огурцы с помидорами и ломти отварной говядины. И, разумеется, соус, чем-то похожий на аджику. Настя в этот раз удивила. Я был голоден, как волк, да и остальные тоже. После того, как блюда опустели, а по желудку разлилась приятная тяжесть, я не выдержал. Ладно, остальные. Меня интересовало, где Настя взяла аджику. Ведь, судя по всему, она домашнего приготовления. Об этом я и спросил брюнетку. «Ну ты и забавный, Леша», — хихикнула Настя. «Магазинный набор, только кинзу покрошила. А так все из пакета». Она взяла упаковку на столешнице у холодильника. «Шнайц — лучший томатный соус. А чуть ниже размашисто. Разводи с водой и наслаждайся вкусом». «Понял», — улыбнулась Настя. «Не, ничего не понял», — ухмыльнулся я. «Концентрат получается». «А что в нашей жизни не концентрат?» — хохотнул Захарыч. «Алексей, может, я тебе головушку проверю? А то эти провалы в памяти меня уже беспокоить начинают». «С головой не шутят, Леха», — добавил Пуля. «На креста работал один такой. Ржавый кликуха была. Так он случайно на кулак одного мамонтенка напоролся. Сильно так, и не один раз. Вот как ты забыл все, а потом кони двинул». «Олег, мы же договаривались», — сморщился Захарыч. «Криминальное прошлое забыли». «Да я просто пример привел», — возмущенно ответил Пуля. «Шумит в голове», — всмотрелся в меня Захарыч. «Может, пульсирующие боли какие?» «Все нормально. Боли не чувствую», — признался я. «Ну да, за исключением легкого головокружения, которое почему-то нарастало. Неужели время отката наступает? Я уж думал, что опасность миновала, а все не так». «Ну, ты, если что, обращайся. Проверить несложно», — предложил Захарыч. Я кивнул. Что-то начала говорить Настя, ее поддержал Пуля. Но я их слушал краем уха, все прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Становилось хуже, да еще эта чертова чесотка обострилась. Всю спину разодрать хотелось. «Я отдыхать», — поднялся я из-за стола. «Спасибо за вкусный ужин». Не слушая, что мне говорят, я отправился в ванную и залез под горячий душ. А когда чесотка прошла и в целом стало полегче, постоял еще пару минут под контрастными струями. Вышел я из ванной, доплелся до разложенного кресла и, откинув плед, упал на постель, в тот же миг отключаясь. Идентификация. Статус. Лекарь 4-го разряда. Специальность. Лекарь-хирург. Навыки. Магические швы, диагностический щуп, веселящий анестетик, нейтрализатор, регенеративные лучи. Анализ задачи. Информация отсутствует. Инструкция. Доступ получен. Текущий уровень 4. 515 из 1000. Утро не всегда бывает добрым. Вот и сейчас я проснулся, надеясь, что полегчает, а откат не отступал. Неужели меня так высушили регенеративные лучи? Вот уж попал. И сколько мне так надо будет превозмогать? Даже радость от того, что я упорно приближаюсь к 5-му уровню, была тусклой какой-то. Ведь заработал я вчера на пациентах под конец дня еще 180 очков опыта. Но и это меня не радовало. Омлет, приготовленный Настей, был пресным, а подбадривающие мотивационные речи Захарыча, который настраивал нас на продуктивный день, меня никак не заряжали. «Что-то ты кислый сегодня какой-то, Алексей», — обратился ко мне Захарыч, когда мы допивали чай. «Случилось что?» «Сон плохой приснился», — хохотнул Пуля. «Все о каком-то институте бормотал. Ксюшу вспоминал». «Институт благородных девиц приснился», — улыбнулась Настя. «Наверное», — криво улыбнулся я. «Не помню». «А кто такая Ксюша? Ну-ка, признавайся». Настороженно прищурилась брюнетка. «Из академии», — отмазался я, допивая чай. «На самом деле мне приснился прошлый мир. Институт, в котором я учился. Девчонка, за которой ухлёстывал в то время. Но им это не надо было знать, да и дело прошлое. К черту. «Все-таки давай-ка я тебя, дорогой ты мой человек, проверю», — помассировал свои руки Захарыч. «Тащи сюда свою тушку. Давай, шустрее, а то опоздаем на работу». Я подсел к старику, и он просто прислонил ладони. Одну к лбу, вторую разместил на затылке. Руки его будто огнем горели, и я почувствовал некую энергию, проникающую под черепную коробку. «Да все у тебя нормально», — убрал он руки. «Здоров, как бык, но с памятью и правда не лады. И бледный какой-то. Может, анализы сдашь?» «Ну да, сразу в палату лягу», — усмехнулся я. «Просто аномальные бури, наверное». «Не сочиняй! Ты же не метеомаг, чтобы чувствительным таким быть!» — оскалился Захарыч, прищурившись. «Скорее всего, переутомился вчера, потратил много энергии». «Скорее всего», — кивнул я и поднялся из-за стола. Мы оперативно собрались, помогли упаковать Насте в пакет быстро плиту, которая не хотела раскладываться. Затем, когда мы вышли из дома, я получил перевод от Захарыча — 340 рублей. Я сразу же отправил 300 рублей Гене, и он сразу же позвонил. «Алексей, спасибо за перевод», — услышал я его надсадный голос. «Только вот больше не пиши столько сообщений. Я держу слово», — предупредил я. «Ну, теперь я не переживаю», — печально отозвался Гена. «Что с голосом? Приболел?» «Да так. Как у вас там с очередью? Могу появиться завтра?» «Конечно. Заходи, примем по высшему разряду», — пообещал я. Видно, прижало его сильно, иначе разве вспомнил бы он о здоровье? «Тогда забились. Я напишу, как соберусь», — пообещал он и отключился. «И нафиг мне сообщать? Ненавижу назойливых людей. Уже ведь договорились. Зачем лишний раз напоминать о себе? Его Величество выехало. Встречать с хлебом, солью и оркестром? Никогда не понимал этого. Ладно, когда друзья так пишут, это еще куда ни шло. Но кто мне этот Геннадий? Всего лишь знакомый. Полезный знакомый». «Кто тебя в такую рань беспокоит?» — спросила Настя, когда мы почти подошли к подземному переходу. «Наш главный промоутер, Геннадий», — улыбнулся я. Так обрадовался деньгам, которые я ему перевел, что решил поговорить. В это время я отправил и обещанные 40 рублей дяде Боре, который тоже решил меня порадовать своим пропитым голосом. «Еще один», — засмеялся я, принимая звонок. «Леша, ты, брат, просто меня выручил», — захрипел Борис. «Я для тебя что хочешь сделаю». «Ты там, главное, печень береги», — ответил я. «Она у тебя одна, помни». Затем мы зашли в подземку, и связь оборвалась. Добрались мы до клиники без задержек. И через полчаса уже поднимались на свой этаж. Ну а на входе нас уже ждали трое пациентов. Две девчушки и парень. Явно не из клуба 500, но, судя по одежке, обеспеченные. А лица у всех зеленые. Не из клуба 500, а из ночного клуба, судя по перегару. Причем они поддерживали друг друга, как костяшки домино. Стоит одну толкнуть, остальные следом посыпятся. «Добрый день», — выдавил белобрысый парень. «А открываетесь?» «О, да вы, сударь, хорошо отдохнули, и причем явно не один день за этим делом», — заметил Захарыч. «Это называется запой», — напомнил я. «Нам бы протрезветь побыстрей», — скривилась короткостриженная шатенка. «У нас важная встреча через 2 часа». «Вы перепутали нас с вытрезвителем, молодые люди», — сообщил им Захарыч. «Плачу налом и щедро», — парень вытащил из кармана пресс денег. «За скорость и качество». «А вот это другой разговор», — подмигнул нам Захарыч. «И процедура будет стоить недешево». «Не вопрос», — прогудел парень. «Я же сказал». Он пошатнулся, и тут сразу же подсуетился пуля, схватив его за шиворот. «Ты аккуратнее, а то еще черепушку пробьешь», — заметил Громила. «Чья черепушка?» — засмеялся парень, когда мы сопроводили их в приемную. «Алексей, ты сам их чисти, а я за стойку», — тихо обратился ко мне Захарыч. «Сам потом скажешь им цену, только не продешеви. Мы и так пошли на уступки». «Но и наглеть не будем», — заметил я. «Ты уж там сам смотри», — хмыкнул пожилой лекарь. «Я бы понаглел немного». Мы с Настей остались в приемной. Я занялся парнем, нейтрализуя алкогольные пары. Он моментально отрезвел, удивленно хлопая глазами и отойдя к столу, где его встретила Настя. Затем я заставил отрезветь девушку. На всю троицу потратил не более получаса, хотя по энергии просел неплохо. Меня вновь начало пошатывать. «Удивительно!» — хохотнул белобрысый парень. «Я трезв, как стекло!» «Мы работаем на качество», — заявил я ему. «Итак, с вас 500 рублей. 250 чистка, столько же за скорость». «Держи!» — шлепнул он на столешнице 5 сотенных купюр. «А за моих помощниц?» «По 300», — сообщил я. «Итого еще 600». Все же девушки были трезвее, чем он. И это было справедливо. Чуть больше накинул, но решил не борзеть. «Держи 700, сотню в качестве благодарности», — расплылся парень в голливудской улыбке. «А это витамины», — вручила ему Настя стикер с рецептом. «Пропейте их неделю, чтобы восстановиться». «Обязательно». Мажор небрежно выхватил из ее рук бумажку и поцеловал ей ручку. «Мадам, вы очаровательны». «Мы уже закончили», — напомнил я парню. «Да, спасибо, док. Я запомнил вашу клинику». Пожал он мне руку и энергично вышел в компании с двумя хихикающими девушками. «Кавалер, тудыть его растудыть», — улыбнулась покрасневшая Настя. «Но тебе понравилось», — заметил я. «Да ну зачем мне такой сопляк?» — засмеялась Настя, пряча взгляд и делая вид, что собирает бумаги на столе в одну стопку. «У меня Толик есть». «Я уже не первый раз слышу про твоего Толика», — хмыкнул я, присаживаясь за стол. «Что-то он позабыл о тебе». «Решили сделать паузу», — тихо пробормотала Настя, затем возмущенно взглянула на меня. «И вообще, какое твое дело?» «Уже и спросить нельзя», — вздохнул я. В приемную постучали. «Я дежурил в ночной», — показался в дверях смуглый парень в халате. «Ваш пациент в норме. В журнале прописал диагностические замеры». «Отлично. Я прочел на бейджике его имя. Благодарим, Дмитрий». «Ну да, Захарыч договорился со Степаном, чтобы во время ночных обходов проведывали и нашего единственного пациента». «Владимира Живунова приняли решение подержать пару дней в палате. Взяли анализы, и сегодня они должны прийти из лаборатории. По их результатам и будет приниматься решение, что с ним делать. Оставлять еще на день или уже отпускать домой». «Я пока проверю его дополнительно», — поднялась Настя, но появившийся в дверях Захарыч ее остановил. «Не утруждай себя, Анастасия», — пробурчал он. «Я уже провел осмотр. Пришли анализы. Курьер только что передал». Лекарь кинул на стол пачку заключений. Настя пробежала глазами. «Все хорошо», — удивилась она. «А я тебе о чем?» — улыбнулся Захарыч, затем хлопнул меня по плечу. «Ты справился на отлично, и швы у Живунова уже рассосались. Пора выписывать». Судя по радостному настроению старика, он уже взял деньги с предпринимателя, и немалые. «И сколько с него содрали, Егор Захарович?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Не содрал, а выставил цену, Алексей. Выбирай выражение, в конце концов», — возмущенно запыхтел лекарь. 1000 рублей он заплатил и еще раз поблагодарил, что не дали ему умереть». «Что ж, почему бы и нет?» Я вспомнил, сколько сил и времени потратил на операцию, и понял, что это достойная оплата. Но с одним я был не согласен. «Егор Захарович, отойдем в коридор», — пригласил я старика на выход, и тот растерянно взглянул на меня, но согласился. «Что хотел?» — прищурился Захарыч. «Если ты насчет оплаты, это тоже в счет долга». «Нет, не насчет этого. Впредь давайте будем поступать так», — начал я, стараясь как можно сильнее смягчить тон. «Вы администратор и управляющий. И вы, как помнится, сказали, что доверяете мне. Всех пациентов, которых я оперирую, буду осматривать лично я, как лечащий врач. Идет?» «Да я вообще не спорю. Конечно», — надул щеки Захарыч. «Если тебя это задело, ладно, мне даже легче так». «Вот и договорились», — протянул я руку. «Пусть каждый занимается своим делом». «С этих пор так и будет», — согласился со мной Захарыч. Хотя все же легкая обида, которую он хотел от меня скрыть, промелькнула в его глазах. «Да пусть обижается сколько угодно. Он прекрасно понимал, что я говорю дельные вещи». Прошло не более 10 минут, а к нам вновь повалили пациенты. Гена вошел во вкус и решил повторить вчерашний рекорд. «Приняли мы всего 8 человек, в основном с незначительными заболеваниями, которым я уделял совсем немного времени. А Захарыч собирал урожай, в итоге получив еще 1650 рублей, которые нам под конец рабочего дня и продемонстрировал. Я перевел сразу же 80 рублей Геннадию, а лекарь выдал мне наличными такую же сумму. Ко всему прочему, я заработал за день 210 очков опыта и порадовался сообщению системы. Текущий уровень 4, 725 из 1000. Медленно, но уверенно двигаюсь навстречу 5-му уровню. Как ни крути, а какие-то бонусы точно добавятся. Еще пару таких насыщенных дней, и можно праздновать мини-юбилей. И самое главное, мой пернатый друг вывез такую нагрузку. Он самоотверженно подпитывал меня крупицами все время, с утра до вечера, и под конец признался, что истощился практически полностью. Что ж, намечается на вечер не только прогулка в торговый центр за одеждой, но и к очередному месту силы, чтобы Карыч нормально покушал. Под вечер выписали Живунова, который на прощание осыпал нас благодарностями. И день в итоге завершился на позитивной ноте. Захарыч торжественно объявил, что мы в итоге собрали на покрытие долга за лицензию. Мало того, еще и остались кровно заработанные. Он распределил между нами первый доход возрождения. Я довольно улыбнулся, принимая от пожилого лекаря 500 рублей, а пуля с Настей забрали по 160. В итоге мы покинули клинику, на этот раз закрывая ее на ключ. «Я пешком до магазина», — сообщил я остальным. «Надо одежду прикупить». «Главное, все деньги не просади», — ухмыльнулся небритыми щеками Захарыч. «Если что, я знаю, у кого занять», — подмигнул я, отчего старик слегка нахмурился, будто и впрямь серьезно воспринял мою шутку. Отправился я в ближайший торговый центр «Регат», сокращая расстояние через дворы. Пернатый друг молчал, будто в рот воды набрал. «Как чувствуешь себя?» — спросил я, проходя мимо детской площадки одного из внутренних дворов, которые образовали 4 многоэтажки. «Нормально», — пробурчал Карыч. Но усталости в его ментальном ответе я не различил, лишь некая необъяснимая напряженность. «Не хочешь разговаривать? И почему? Обычно ты болтаешь и не остановишь». «Не хочу, и все». Пернатый вновь также ответил мне, и я насторожился. Ответов от него сейчас не допросишься. Но выяснить, что случилось, я ведь должен. А вдруг какая-нибудь аномалия впереди? Хотя нет, какая к черту аномалия? Ни сирены, ни гвардейцев в форме зачистки. Тут другое. Я уже вышел на улицу, увидел пешеходный переход, а за ним громоздилось 5-этажное большое здание торгового центра с мерцающей вывеской «Регат». «Мы туда не пойдем», — напряженным голосом сообщил мне Карыч. «Почему?» — спросил я. «Нельзя туда. Давай искать другой магазин», — пробурчал пернатый друг. «Что ты от меня скрываешь?» — не выдержал я. «Просто послушай меня, Леха. Ну вот нельзя туда, и все», — раздраженно выдавил Карыч. Я же продолжал идти вперед по пешеходному переходу и уже наполовину прошел перекресток. «Ты что творишь? Нельзя! Поворачивай!» — запищал в моей голове Карыч. «Да так сильно, что я ж зажмурился от этого звука». «Что случилось, Карыч?» — добавил я в свой тон строгости. «Я должен узнать, что происходит». «Остановись, пожалуйста, прошу тебя, иначе все пропало!» — уже завизжал пернатый. «Да что пропало-то?» — воскликнул я, но остановился на пятачке ровно посередине. Вернулся обратно к тротуару до того, как секунды на светофоре отчитали время для пешеходов и дали зеленый свет автомобилям. Увидел лавочку, устроился на ней. «Говори», — с прохладцей обратился я к питомцу. Карыч тяжело вздохнул, взял паузу, а затем нехотя произнес. «В общем, мне надо кое в чем тебе признаться. Я не тот, за кого себя выдаю». В одном из астральных миров в это же время. Астральный грох бушевал. Он то превращался в смерч, то принимал форму раскаленной волны, то кипящего гейзера. И не было, кое-как скрывала дрожь и трепет от такого зрелища. Она сворачивалась кольцами, но потом выпрямлялась, раскрывая капюшон. Ее раздвоенный язык не всегда слушался хозяйку и то и дело выскакивал, показывая, как сильно он нервничает. Но вот она справилась с нервами, выпрямилась, держа раскрытым узорчатый капюшон, который колыхался под порывами ветра. «Ваксарион отсутствует уже неделю!» — взревел астральный грох. «Его долго нет! Где мой помощник Небула? И куда делось тайное чтиво из библиотеки?» Небула продолжала стоять на хвосте, хотя было желание вновь спрятать голову в кольца. Но разве это поможет? Если грох захочет, он может превратить ее в кого угодно. А в таком настроении вообще способен распылить ее на атомы и рассеять по астральному миру. «Его нет в обозримом», — прошипела Небула, кое-как справляясь с оцепенением. «Но мы нашли один из миров, в котором, предположительно, он находится. И тайное чтиво он наверняка утащил с собой». «Что ты предприняла, чтобы его найти?» — загремел грох, теперь превращаясь в массивную скалу. «Ну же, отвечай!» «Астральные лучи прощупывает неизвестно нам мир», — продолжала доклад Небула, ощущая на своей шкуре, каково это — докладывать гроху о неудаче. «Но Ваксарион хорошо спрятался и запутал свой астральный след». «Ничего не выйдет», — прошипел грох, теперь уже в образе огненного столба. «Да, он мастер маскировки», — прошипела Небула. «Но и мы...» «Вы не справились», — приказал грох. «Он не покажется, поэтому ты отправишься в этот мир и найдешь Ваксариона. Даю тебе неделю, чтобы вернуть его». «О, великий грох, прошу хотя бы месяц», — воскликнула Небула, рискуя попасть под гнев разъяренного божества. Но другого варианта она не видела, как выторговать время. В новом мире, притом магическом, да еще и с аномалиями, невозможно быстро найти беглеца, особенно такого хитрого и подкованного в магии. «Даю тебе месяц. Вернешь его живым, Небула. Живым, ты слышала?» — завыл ветром грох в облике смерча. «И теперь он так просто не отделается». «Что ты с ним собираешься делать, о великий грох?» — едва слышно прошипела Небула. «Тебе знать об этом не положено», — донесся до нее грозный ответ астрального бога. «Но мало ему не покажется».